Глава 16. Гора нерукосечная. В глубоких колодцах вода холодна, и чем холоднее, тем чище она. И. Бунин. Вокруг монастыря бродили грозовые тучи, обещая потоп и бурю. Над дальними лугами бесшумно разливались и гасли молнии. Глухо рокотал далекий гром. Во время литургии владыка был непривычно рассеян. Дрожащими пальцами он взял маленькое копьецо и перевернул большую просфору печатью вниз. Эта просфора звалась Агнец. Некогда, в священной древности, первосвященник Соломонова храма опрокидывал навзничь приготовленного к жертве Агнца и вынимал священную жертву. «Иди над воинов копьем, ребра его прободи», прошептал владыка и вонзил копьецо в бок просфоры, с ужасом чувствуя, что его пальцы скользят вдоль мокрых от крови ребер Агнца.